Главный разведчик Мардина. Теорольд, главный разведчик Мардина, спешил во дворец доложиться об успехах армии. Все сведения сперва проходили через него, тщательно фильтровались, и только потом, когда из них изымалось все ненужное, Теорольд отправлял данные на Влиту, правителю. В этот раз новости были такие хорошие, что он решил доставить их лично. Контора Теорольда находилась неподалеку от дворца на торговой площади. Там было легко спрятаться в качестве консультанта. В действительности же Теорольду и его подручным удавалось собирать так много сведений самыми простыми вопросами, что они едва успевали записывать. Впору было искать кого-то еще, кто прятался бы под стойкой и заносил все разговоры в тетрадь сразу, как услышал. От торговой площади до дворца правителя было чуть меньше километра. Причем широкая улица, которая вела туда, была идеально прямой, без единого поворота. А ширину она имела такую, что 5 телег могли пройти в ряд и не задеть стен. Так что Теорольд спешил со всех ног, не опасаясь сбить кого-нибудь с ног. Хотя при его массивности можно было не опасаться. Многие, кто оказывался на его пути, сами отступали в сторону. Главный разведчик Мардина не был толстым, он был именно массивным, широким, как борец. Только никогда он борцом не был. Он умел хорошо орудовать кинжалом. А для защиты от таких же маленьких острых орудий, направленных в него, предпочитал носить многослойную дышащую кожу. Хороший доспех, который добавлял ему объема, но защищал лучше, чем сталь. Кинжалы врагов попросту вязли в доспехе. Теорольда во дворце знали отлично. Стража, которая стояла у ворот, пропускала его, едва завидев. Иногда даже салютовали. Знали, что это его стараниями Мардин двигался на запад в последней войне. Его стараниями Мардин получил несколько союзников, которые помогли закрыть существующие дыры во фронтах. И даже сейчас, учитывая перестановку сил, когда Улерин отвел войска для защиты собственных земель, Орлет оставил в помощь лишь 10-ю часть от 1500-го войска, а Градов вообще отмахнулся, и так справитесь. Разведчик миновал ворота, прошел сад, полный аккуратно обстриженных деревьев, прошелся по вытоптанной дорожке, имевшей четкие края. Результат работы садовников. Теорольду не было назначено, но он знал, Навлит его примет. «У правителя заседание», — предупредил разведчика стражнику дверей. «Я знаю», — ответил Теорольд. Расписание правителя он знал прекрасно. «Доложи, что я пришел с хорошими новостями», — добавил он, усмотрев колебания стражника. Тот прикрыл дверь, скользнул внутрь. Разведчик получил возможность отдышаться. Дворец стоял на возвышении. Подниматься по ступенькам, которых здесь было не меньше 50, под конец его путешествия оказалось очень тяжко. Зато внутри дворца почти всегда стояла приятная прохлада, независимо от того, май на дворе или июль. И сейчас, в октябре, тоже было вполне терпимо. Теорольд, правитель сухой, прямой, тощий, с сидеющей головой и глубокими морщинами на лице, выскочил из зала заседаний. «С чем пожаловал? Мне сказали, у тебя хорошие новости». «Весьма хорошие, правитель Навлит», — ехидно улыбнулся разведчик. «Я получил донесение, что мы захватили деревню на том берегу Неруды». Ту самую деревню, которая якобы поселение, где все свободные живут без денег? Спросил Навлит недоверчиво. И велика ли она? Довольно большая, мой господин, но ее никто не оборонял. Отступили, побоялись наших воинов. Ты ведь наемников отправил, Теорольд, припомнил правитель. Сколько их было? 30 прекрасно вооруженных бойцов, доложил разведчик. Мы смогли пройти у них под носом. Мне сообщили, что все 30 перешли через Неруду прямо возле деревни. Не стали переходить на тот берег до впадения короли? Нахмурился Навлит. Там земли монастыря, а с ними никто не хочет ссориться. — сказал Теорольд. «Поэтому воспользовались серой зоной, заодно проверили. До самых ничков никого нет. Вот только...» «Только что?» — тут же переспросил правитель. Информацию он намеревался получать сразу же, а не порциями, тем более от собственного главного разведчика. «Под ничками стоит форт. Его не было летом, а сейчас отстроили». «Печальная новость. Брать еще один форт у нас сил нет», — ответил Навлит. «Я бы не стал беспокоить вас дурными вестями», — елейным голосом выдал Теорольд. «Форт и в самом деле есть. Добротный деревянный форт, и там сидят бойцы Пакшена, наших вечных врагов». «Не таких уж и вечных», — заметил Навлит. «Продолжай». «Да, не вечных, всего-то 15 лет, ладно». Теорольд перебил сам себя. «Мы нашли отличную лазейку. Ключ. В форте сидит весьма честолюбивый лейтенант, который не прочь перейти на сторону победителей». «Это тебе тоже успели доложить твои наемники?» К Навлиту вернулся его недоверчивый тон. «Занятно, занятно. Значит, у нас не только южный берег Неруды захвачен, но есть еще и шанс прижать нички. За ними, как известно, ничего нет, но если мы направим достаточные силы, то...» Навлит притих. «Теорольд, ты умудрился поднять мое настроение всего лишь за 5 минут. Нехорошо, что не удалось взять пленных», — посетовал правитель. «Нехорошо. А не захотят ли они вернуть себе свои земли? Им некуда отходить. Мои люди прошли по территории в несколько километров за эту деревню, но не нашли никого, ни единого следа». «Куда же разбежались жители?» — спросил Навлит. «Я бы порекомендовал твоим людям провести разведку более широко и жестко, чтобы вселить страх в сердца тех, кто решится захватить обратно свои земли». «Слушаюсь, мой господин». Теорольд склонил голову перед правителем. «Но не считаю, что мы должны пройти северными землями. Южными будет надежнее. Мы перебросим в маленькое селение еще войск. Затем известным мостом западнее отправим их, выйдем в тыл ничкам, возьмем в кольцо и...» «Если ты найдешь для этого достаточное количество людей, пожалуйста», — ответил Навлит. «И сразу скажи, за какое время ты сможешь организовать эту переброску?» «Не больше 2 недель. Соберу в 2 раза больше людей». «Финансы есть на все это?» — уточнил правитель. «Да-да-да», — затараторил Теорольд. «Думаешь, я не вижу, чего ради ты стараешься?» Навлит сменил гнев на милость, завидев возбуждение на лице главного разведчика. «В прошлый раз ты сообщил, что еще одно селение нашего врага вышло из-под контроля, и сразу же пожелал его получить, когда мы захватим те земли. Я тогда не дал тебе своего согласия, и ты, очевидно, рассчитываешь получить мое согласие сейчас». Теорольд кивнул, едва заметно, так как правитель знал его желание. Получить за службу обжитые и безопасные земли было его мечтой, неосуществимой, пока в войне между Пакшеном и Мардином, да и другими известными городами, не начал фигурировать рассвет. Какой-то паренек собрал у себя людей, выстроил им жилье. Как оказалось, людей там немного, но зато шороху. В каждом селении Мардина, в каждой захудалой деревне, да что там, даже в самой столице говорили о том, что на южном берегу Неруды появился идеальный мир. Там никто не воевал, там не было денег, там люди жили счастливо, хотя и работали, не покладая рук. Только Теорольд знал, что так не бывает. Не может быть, чтобы это длилось долго. Но когда его наемники захватили эту деревню, у главного разведчика Мардина появился шанс лично узнать, что же там такое происходило. «А ты не боишься?» — спросил Навлит. — Все же там тоже пустоши, дикие земли. И если там жили все эти люди, ничего дурного в той стороне нет. — Хорошо, хорошо. Правитель сделал вид, что думает, хотя на самом деле он был готов отдать те земли на откуп собственному разведчику. Он давно их заслужил. «Ты получишь то селение». «Как его называли?» «Рассвет», — ответил Теорольд, едва унимая дрожь. «Красиво, с надеждой на лучшее будущее», — хмыкнул правитель. «Как будто они не знали, что от войны нельзя спрятаться. Жалкие трусы! Иди, Теорольд, даю добро на твой план». Главный разведчик Мардина был лучшим в этих землях. Он использовал только тех людей, которым он мог безоговорочно доверять. Единственное, что он не учел в своем докладе – страх. Его группа, захватившая прибрежную деревню, на самом деле взяла не рассвет. А слухи о диких землях заставили всю группу оставаться в селении, не отойдя от него в сторону даже на километр. Где им было знать, что основные силы рассвета готовят отпор? Об этом Теорольду, занявшемуся подготовкой нового отряда, узнать уже не довелось.